Что ж такое? Прям пиздец. Пишем. Я ненавижу этот город, здесь горе горы. Надеюсь, не вернусь сюда, но возвращаюсь каждый год. Двери трехзначный код, поплавленные кнопки лифта. На глаз ложится мягко, монотонная палитра. Здесь серость дня пускает мне на сердце яд. Уймись, ведь я боюсь тебя, как раненые воронья. В роще усыпана баянами тропинка. Стоит толпа утырков, бутылка дырка. Идет охота, чтобы убить этот невзрачный день. Не из проста здесь красный выкрашен отдел. Что ты наделал? На скольких невиновных ты металл одел? Молчит, сказать, наверное, не позволяет чин. Стоит аллея среди побритых тополей. По ней протоптана тропинка до барыги. В жару, в мороз, и ничего не расцветет здесь, кроме битых стеклянных роз. Город карикатур несет людей ко рту. Почти не слышен сердца стук. Город препаратов и процедур. Еще один холодный труп найдут к утру. Город карикатур несет людей ко рту. Почти не слышен сердца стук. Город препаратов и процедур. Еще один холодный труп найдут к утру. Я ненавижу этот город. Я понял это в тот злосчастный год, в который столько наших скосило, будто бы шальной косой. А передоз споткнулся Саша. Твари до суицида довели Руслана. Здесь столько восхитительных ребят ушло наверх бесславно. Им не хватило что-то вроде деревянного весла, чтоб выгрести из этой ямы, чтоб не тонуть в ней постоянно. Их засосал проклятый город на дно когорта и под мрачные аккорды. И я хочу спросить, со сколькими еще сведет он свой злосчастный счет? Скольких обманом поведет вглубь своих неприступных красочных трущоб? Блюдя циничный, но холодный, безжалостный расчет. Город карикатур несет людей ко рту. Почти не слышен сердца стук. Город препаратов и процедур. Еще один холодный труп найдут к утру. Город карикатур несет людей ко рту. Почти не слышен сердца стук. Город препаратов и процедур. Еще один холодный труп найдут к утру. Платон, водевиль.